Это подтверждалось написанным словом «наличные» и рядом цифрами 400 тысяч боливаров, эквивалент 120 тысячам долларов. В графе «приход» рядом с указанием числа и месяца значилась сумма в 450 тысяч боливаров. Именно ее упоминал Луис Миранда. Взглянув на нужные ему цифры, Джефф просто из любопытства скользнул взглядом по другим записям, но задержался на слове «авиакомпания». Прочтя его вслух, Джефф наморщил лоб. «Авиакомпания?» Он перевернул страницу, и здесь тоже кое-что привлекло его внимание. Расход в 300 боливаров сопровождался пометкой «Спенсер». Еще через две страницы Джефф нашел такую же запись. Теперь он просмотрел всю чековую книжку и установил, что первая запись такого рода была сделана 4 месяца назад. Убрав чековую книжку обратно в коробку, Джефф вынул конверт с красно-синей эмблемой известной авиакомпании. В нем лежали два билета в Нью-Йорк на следующий день с указанием номера рейса и времени вылета. Один билет был написан на имя Арнольда Грейсона, второй — на М. Миранду. И еще до того, как Джефф смог осмыслить это открытие, он услышал из соседней комнаты металлический лязг. Джефф вздрогнул, его мышцы напряглись. Кому-то нужно было войти в контору. Не понимая сам, что делает, он сунул авиабилеты в карман и захлопнул коробку для бумаг. Когда он повернулся навстречу близкой опасности, то услышал оклик. «Алло? Есть тут кто-нибудь?» Внутреннее напряжение Джеффа исчезло, но сердце упало, потому что он узнал голос и не представлял, что делать. Не мог же он просто так стоять на месте. Пот выступил у него на лбу, и он осознал всю безнадежность своего положения. Напряженно прислушиваясь, он понял, что через миг его обнаружат. «Мистер Грейсон!» Медленные неуверенные шаги приближались, и поскольку ничего уже изменить было нельзя, Джефф шагнул к двери. «О, Карн Холмс замерла на месте. Вы?» Она была в облегающем белом платье с черной сумочкой под мышкой. «Мистер Грейсон просил меня к 4 прийти в его контору», — пояснила она. «Если его нет...» Она запнулась, глядя в бледное лицо Джеффа Лейна. «Что случилось? Что-то произошло?» «Да», — ответил Джефф, выходя в приемную. «Возможно, вам лучше оставаться здесь». Но она уже заметила изувеченное лицо, тело на полу и издала короткий вопль ужаса. Глазами полными страха посмотрела она сначала на Грейсона, потом перевела взгляд на Джеффа. «Это вы?» «Нет», — прервал он, пока она не успела высказать ужасную мысль. «Нет, когда я пришел, он уже лежал здесь». «Он тяжело ранен?» «Хуже. Он?» Голос отказывался ей повиноваться. «Но как? Я имею в виду, что?» — пролепетала она наконец. «Судя по тому, как это выглядит, — ответил Джефф, чтобы как можно скорее покончить с жутким известием, — кто-то вошел сюда и избил его до смерти». Она прислонилась к косяку двери, узкие плечи поникли, голова утомленно склонилась. А Джефф понял, что должен объяснить ей, что он тут делает. Колени его дрожали, и он больше не был в состоянии стоять. Он осторожно провел Карн Холмс вокруг письменного стола к дивану, откуда та не могла видеть тело. «Я пришел минут за пять до вас», — начал Джефф, «и тоже не знаю, что произошло. Я уже был здесь раньше и вернулся». Он остановился. Она смотрела на него, не слушая. Карен смотрела на руку, которую он опирался на письменный стол. Потом перевела взгляд на грудь. Джефф оглядел себя и теперь только заметил темное пятно на своей рубашке. Очевидно, оно появилось, когда он приподнимал тело Грейсона. Ссадины на его руке тоже были в крови. «Карен!» Джефф взял девушку за плечи, пытаясь заставить ее смотреть на него. «Я уже сказал вам, что был здесь раньше. Мы поссорились, и дело дошло до драки. Но когда я после этого ушел, у него была только опухшая щека. И он рассказал все, что произошло с самого начала, со всеми подробностями, о которых только мог вспомнить. Он говорил торопливо, почти с отчаянием, едва переводя дыхание, так как ему казалось чрезвычайно важным, чтобы она все поняла и поверила ему. Она не перебила ни разу. Ее глаза были устремлены на его лицо, и постепенно выражение сомнения исчезало из ее глаз. А закончив, он был во власти впечатления, что она, по меньшей мере, хотела ему верить. «Так это было», — безнадежно закончил Джефф. «Я только хотел вам еще рассказать, пока еще есть для этого возможность». «Возможность? Что вы хотите сказать? А должен я вызвать полицию или нет?» Пятном крови на рубашке и ссадинами на руке? Невозможно. Он смотрел на нее, нахмурив брови, в глазах его застыло отчаяние. «Что тогда я должен делать? Бежать?» Она задумчиво потерла подбородок. «Как долго вас тут не было?» «Я не знаю, может быть, с полчаса». «А вас кто-нибудь видел?» «Нет», — ответил Джефф. И тут же вспомнил и простонал. «Великий Боже! Что случилось?» «Спенсер». «Кто?» «Дэн Спенсер, репортер, которого мы встретили вчера вечером. Его редакция наискосок, напротив. Я только что отсюда вышел и стоял на той стороне улицы. Он собирался выпить пиво и приглашал меня с собой». Карен пожала плечами, и на лице ее появилось беспомощное выражение. «Вот тебе раз. Он определенно сообщит об этом в полицию. А если и не сделает этого, вас будут допрашивать и увидят вашу руку. Как вы сможете объяснить травму? У вас нет алиби, не так ли? Зато у вас есть мотив». «Что за мотив?» «Подумайте немного. Вы пришли сюда, чтобы просить вашего брата не передавать противной стороне свой пакет акций. Он согласился?» «Нет, ну... Разве вы и ваша сестра не унаследуете теперь его долю капитала?» «Он должен был вернуться в Бостон, чтобы получить наследство, не так ли?» «Только при этом условии ему могли достаться 15%. «Значит, теперь они принадлежат вам, верно?» Некоторое время Джефф не мог только смотреть на девушку. Он был удивлен, как ясно и логично она думала, и как хорошо смогла изложить свои мысли. Ее слова были совершенно справедливы, и впервые ему пришлось задуматься о том, что говорил накануне Сигурналь Педро Видаль. Это не Соединенные Штаты, это Венесуэла. И здесь гласит закон, что подозреваемого могут держать в предварительном заключении до 30 дней. А Джефф находился в ужасной ситуации, и вдруг он понял, что нельзя упускать шанс, который предложила ему девушка. Он должен попытаться доказать свою невиновность, но не сможет этого сделать, сидя в камере. Хулио Кордовос ему поможет. И мысль о маленьком детективе придала ему мужество. Карен Холмс тоже сделает все, что в ее силах. Сейчас он это точно понял, взяв ее руки в свои. Она заглянула ему в лицо. «Большое спасибо!» Он смотрел ей в глаза. «Большое спасибо, Карен! Я сейчас же отправлюсь к Хулио Кордовосу. Если мне кто и может помочь, так это он. Но вы, пожалуйста, постарайтесь сами не попасть в трудное положение. Я все сделаю правильно. Закон о 30 днях относится и к вам тоже. Если вы хотите вызвать полицию и сообщить, что пришли на встречу с Грейсоном и нашли его мертвым, он запнулся. Ему в голову пришла новая мысль. «Знает кто-нибудь, что у вас была назначена эта встреча?» «Его секретарша». «Тогда нам ничего не изменить», — сказал Джефф, уронив руки, удрученный тем, что не осталось никаких иных возможностей. Он как-то сразу почувствовал, как устал. «Теперь я пойду, а вы можете звонить, если хотите». Он ей безнадежно улыбнулся. «Кажется, мы просто притягиваем к себе убийство. Вчера вечером вы, сегодня я». «Подождите». Она придержала его за руку. «Мне сейчас пришло в голову. Я приехала сюда на такси и просила шофера подождать. Машина стоит прямо перед входом. Он, конечно, вас увидит». «Итак», — вздохнул Джефф, — «у меня не осталось и последнего шанса. Несмотря на это, я благодарен вам, Карен, за добрые намерения». Ее юное лицо было серьезно, и Джефф видел, что она не собирается сдаваться. Казалось, она напряженно размышляла, и вдруг взгляд ее просиял. «Есть!» — воскликнула она. «Вы выходите следом за мной и остаетесь за дверью в подъезде. Я скажу шоферу, что он должен вызвать полицию. И когда он удалится достаточно далеко, вы сможете выскользнуть». «Ну?» — спросила она, явно довольная своим предложением. Джефф взглянул на нее и вздохнул. Он был удивлен, как трезво могла мыслить эта обворожительная девушка. «Если только на ближайшем углу не стоит полицейский, план мог удастся». «Ладно», — наконец ответил он, — «попытаемся». Они покинули контору Грейсона и по темной лестнице спустились вниз. Глава 11. Карл Холмс боялась гораздо больше, чем ей хотелось показать Джеффу и самой себе. И все же она была убеждена, что ее план удастся. Джефф чуть пожал ее руку и скрылся за дверью. Карен шагнула на тротуар и подошла к такси. Шофер привстал и вежливо коснулся пальцами козырька фуражки. Но когда она торопливо и сбивчиво заговорила, он вначале улыбнулся, потом стал беспомощно жестикулировать. И только тогда до нее дошло, что он не понимает по-английски. «О, Боже!» — вздохнула она и заставила себя мобилизовать остатки своего испанского. «Полиция!» — крикнула она, наконец, указывая на подъезд. «Полиция! Пронто, пронто!» Эти слова подействовали, как удар грома. Шофер выскочил из машины и захлопнул дверцу, окинув взглядом улицу в обе стороны. «Пронто!» — крикнула она. И он припустил к перекрестку. На бегу он что-то выкрикивал через плечо прохожим. Так как всеобщее внимание в результате было привлечено к нему, Джефф смог незамеченным выскользнуть из подъезда. Только Карен Холмс видела, как он направился в другую сторону. Она облегченно вздохнула и заставила себя вновь подняться по темной лестнице. Закрыв дверь конторы, Карен сказала себе, что не время радоваться. Ей нужно подумать и подготовиться к тому, что сейчас последует. Ей ни в коем случае нельзя терять спокойствие, ибо она была уверена, Джефф сказал ей правду. Она считала, что достаточно узнала, что он за человек. После того, что он сказал вчера вечером в ее номере, хотя имел все основания для недовольства, ее мнение о нем только укрепилось. Так или иначе, ее радовало, что она хоть отчасти смогла загладить происшедшее в аэропорту Майами. Но было и нечто большее, и она сознавала это. Он ей настолько нравился, что помочь ему просто хотелось. И сознание этого придавало ей мужество и уверенности в себе. Подойдя к двери в контору Грейсона, Карен заглянула внутрь. Пытаясь не смотреть на труп, она обшарила каждый квадратный сантиметр помещения и тут заметила какой-то блестящий предмет, лежавший на ковре за письменным столом. Это был маленький золотой футляр в форме наперстка, может быть, чуть более остроконечный. В тот же момент она услышала, как открылась и снова закрылась входная дверь. У нее уже не было времени, чтобы убрать футлярчик в сумку, и потому, недолго думая, она сунула его за пазуху. Потом подошла к двери. Вопреки ее ожиданиям, вместо полицейского она увидела коренастого загорелого мужчину в бежевом костюме. У него были каштановые, курчавые, коротко подстриженные волосы и квадратное лицо с резкими чертами, с которого недружелюбно смотрели на нее прищуренные глаза. «Добрый день», — сказал он по-испански. «Добрый», — буркнула Карен Холмс, и вдруг сообразила, что это может быть только Карл Уэбб, человек из Лас-Вегаса. «О, американка?» Он заглянул мимо нее в контору. «Грейсон там?» «Да, там, внутри», — ответила она и кивнула в сторону письменного стола. «Он мертв». «Что?» Уэб оттолкнул ее в сторону. В два прыжка он очутился у трупа Грейсона и склонился над ним, тщательно осматривая тело. Поднявшись, взглянул на нее суровым пристальным взглядом и разразился весьма непристойным ругательством. Потом он алчно оглядел письменный стол и открыл коробку для бумаг. Перебрав содержимое, занялся ящиками стола, которые оказались пусты. Едва он покончил с этим, как вновь раздался шум у двери. Карен обернулась и увидела входящего полицейского в форме цвета хаки. Рука его лежала на кобуре пистолета. Из-за спины выглядывал шофер такси. Проблемы с языком превратили следующие 5 минут в урок пантомимы. Как только полицейскому это надоело, и он увидел труп, он стал размахивать пистолетом и что-то рычать, пока Уэб не оборвал его. «Не понимаю», — крикнул тот по-испански. Полицейский озадаченно оглядел обоих и, оправившись от удивления, движением пистолета велел им встать к стене за письменным столом. Они подчинились, и полицейский произвел беглый осмотр тела. Потом он быстро и отрывисто заговорил с шофером такси, который так и стоял, разинув рот, а тут закрыл его, покорно кивнул и отправился к телефону. Пока он набирал номер, полицейский выкрикивал ему инструкции, не спуская глаз с пленников. Карл Уэб, казалось, совсем забыл про Карен, так как начал вполголоса сыпать проклятиями. Только исчерпав запас ругательств, он поднял глаза и испуганно взглянул на девушку. «О, мне очень жаль», — сказал он, — «как-то сорвалось». Он показал на ее сумочку. «Это у вас, случайно, не в ней?» «Что?» «Деньги. Эквивалент 120 тысячам долларов наличными». Теперь Карен поняла, что угадала верно. «Вы мистер Уэб, не так ли?» — спросила она. «Откуда вы знаете?» «Джефф Лейн рассказывал мне о вас вчера вечером». «Нет, у меня этих денег нет. Хотите посмотреть?» Она протянула ему сумочку, и Уэб на мгновение усомнился. Потом пожал плечами и покачал головой. «Как оказалась здесь полиция?» — поинтересовался он. «Я послала за ними шофера такси», — объяснила Карен. «Я Карл Холмс. В 4 я должна была встретиться здесь с мистером Грейсоном, но когда пришла...» «О вас я уже слышал», — перебил ее Уэб и впервые расслабился. Осмотрев Карен с головы до ног, он, казалось, остался доволен. На губах его появилась неприятная ухмылка. «Теперь сидеть нам здесь обоим, только с той разницей, что у меня есть надежда, у вас нет». «Как так?» «Вы пришли сюда с определенной целью, не так ли? Вы смогли добиться своего?» «Нет». «Ну вот, видите, А теперь, когда Грейсон мертв, задача отпала, вероятно. Я пришел сюда ради денег. Хотя я их и не получил, где-то же они должны быть. Так что у меня все еще есть шанс. Он умолк, когда в контору ввалились двое новых полицейских. Как и прошлым вечером, начался возбужденный разговор по-испански. Затем прибыл Рамон Цумета с сотрудниками криминальной полиции и врачом. Когда патрульные покинули контору, Цумета подошел к Карен с вопросом, что произошло. У нее было достаточно времени, чтобы привести в порядок мысли и подготовиться. Поэтому теперь она выбирала спокойные, взвешенные слова. Когда она кончила, от себя добавил Уэбб. Цумета кивнул и новых вопросов задавать не стал. «Подождите, пожалуйста, в приемные», — сказал он, дав знак сотруднику, который их выпроводил. Карен с Уэббом сели на диван. Сотрудник остался стоять рядом. При виде людей с носилками Карен закрыла глаза. Несколько минут она слышала только шаги людей, проходивших туда и обратно. Металлический предмет давил под блузкой, но она не решалась его вытащить. Взяла сигарету, которую предложил Уэбб, и глубоко затянулась. Она так устала. Тут она услышала голос Цуметы, который придвинул к дивану стул и открыла глаза. Носилки с их грузом исчезли. Цумета уселся перед ними. «У вас с мистером Грейсоном была назначена встреча, не так ли?» «Во сколько?» «В 4:00». «Но полицию вызвали только в 4:30. «Боже мой, возможно, я опоздала». «Шофер такси это отрицает». Тут она испугалась. Все казалось не так просто, как представлялось. По спокойным темным глазам Цуметы она могла понять, что провести его нелегко. Она должна думать, и думать быстро. «О, я понимаю, что вы имеете в виду». Карен старалась улыбаться, надеясь, что так будет убедительнее. Она задавала себе и безмолвно отвечала на массу вопросов, пытаясь тем самым обрести мужество. Хотела она любой ценой стать частным детективом или нет? Просила она долгие годы отца об этом. Она жаловалась на тупое однообразие своих заданий, не так ли? И теперь, когда ей предоставилась возможность проявить и ум, и ловкость, нельзя спасовать. И она заговорила, надеясь, что отец сможет ею гордиться, даже если она выступит против закона и наговорит неправды. «Я не знала, что он тут лежал», — начала она. «Я думала, что в конторе никого нет». «И несмотря на это ждали?» «Конечно. В конце концов, мне же было назначено на 4:00. А так как дверь была не заперта, я решила, что Грейсон только ненадолго вышел. Я сидела здесь». Она похлопала по подушке дивана. А потом ждала до тех пор, пока не спросила себя, сколько, собственно, это может продолжаться. Терпение мое лопнуло. «Я вас понимаю». Итак, я огляделась и обратила внимание на смежную комнату. Карен улыбнулась Цуметте, Судя по голосу, она стыдилась рассказывать, что было дальше. «Пусть это было женское любопытство», — потупилась она. «Ну ладно. Зашла я в кабинет, и там лежал он». «Не знаю, что я делала потом», — продолжала она тоненьким голоском. «Я даже не знаю, сколько я там оставалась. Вначале я вообще не поняла, что случилось. Я не отважилась дотронуться до него, но потом поняла, что должна что-то предпринять. Я колебалась, но наконец поняла, что нужно немедленно сообщить в полицию». Она сжала руки и опустила голову. Нет, Карен была довольна своим рассказом. Цумета откашлялся и повернулся к Уэбу. Первым делом он захотел взглянуть на туристскую карту американца. «Карл Уэб», — прочитал он, — «турист из Лас-Вегаса». Вернув документы, Цумета спросил, слышал ли Уэб о Гарри Бейкере. Уэб кивнул. «Бейкер летал на Барбадос», — продолжал Цумета. «Оттуда он отправил в Лас-Вегас телеграммы. Некоторые есть у нас». «У меня тоже». Уэб выложил на стол 4 бланка. Цумета погрузился в чтение. Когда он снова поднял глаза, они были задумчивы и внимательны одновременно. «Вы прибыли, чтобы получить у Бейкера деньги?» «Верно», — кивнул Уэб. «Может быть, я и получил бы их. Не опоздай, проклятый самолет». «А почему вы пришли сегодня сюда?» «Я условился с Грейсоном». «А до этого вы с ним уже виделись?» «Незадолго до ленча». «Вы ему угрожали?» «В этом не было необходимости. Правила он знал. Он сказал, что я могу зайти за деньгами сегодня к вечеру». «Так-так», — Сумета задумчиво покивал. «Но вы их не получили». Он взглянул на Карен. «Вы не нашли здесь денег?» «Нет». «Понятно». Цумета сочувственно вздохнул. «Это плохо для вас, мистер Уэб». «Что?» «Деньги теперь принадлежат вдове мистера Грейсона. Если эта сумма будет найдена, то она владелица». «Как вы сказали?» Уэб даже подскочил. «Нет уж, если их найду я...» Что-то в голосе Уэба подсказало Карен, что он заявил это всерьез. Цумета прищурился и отодвинул стул. «В таком случае я могу вас только предупредить, мистер Уэб», — сказал он. «А будьте осторожны. Тюрьма Сан-Хуан де Лос Морос самое современное и образцовое, но, тем не менее, это все же тюрьма. Сейчас мы отправимся к нам в отдел. Я пошлю за миссис Грейсон. Может быть, она нам поможет». Глава 12. Новейший отель Каракаса Таманако был построен на холме, несколько в стороне от центра города. Выглядел он очень современно. Это была не стандартная стеклянная коробка, а здание в весьма своеобразном стиле, пожалуй, с индейским уклоном. Издали это напоминало архитектуру инков, но вблизи такое впечатление пропадало, и перед вами представал дорогой отель, предлагавший роскошные интерьеры и все современные удобства. Огромные холлы, полные света и воздуха, занимали цокольный и первый этажи. Вид ухоженного парка манил гостей на террасу, где под зонтами предлагали прохладительные напитки. Картину дополняли лужайки для прогулок и необычной формы плавательный бассейн с вышкой для прыжков. Джефф пересек холл, вышел на балкон, откуда видна была терраса, и заказал себе джин с тоником. Теперь, когда он наконец сел, навалилась давящая усталость, но, по крайней мере, он был укрыт от чужих взглядов. Путь сюда от конторы Грейсона оказался весьма непрост, так как Джефф сознавал, что он в своих светлых габардиновых брюках и вельветовой куртке выглядел не просто туристом, а, несомненно, американским туристом. Он не знал, как скоро будет установлена его связь с убийством, но когда его начнут искать, его тотчас же опознает любой сотрудник криминальной полиции. Он не мог вернуться в свой отель и хотел подождать Хулио Кордовеса в одном из баров в городе. Сначала он подумал про американский клуб, но там ему тоже показалось небезопасным. Тогда он решил оставить в конторе маленького детектива сообщение, что тот найдет его здесь. Ему нужно было окружение, на фоне которого он не бросался бы в глаза. А так как большинство постояльцев Таманако прибыли из Штатов, он мог здесь вести себя относительно свободно. А Джефф еще не допил свою порцию, когда стул рядом отодвинули, и на него сел маленький детектив. «Пиво?» — предложил Джефф. «Благодарю». А Джефф сделал знак официанту, заказал пиво и второй джин с тоником. «Я влип по уши», — признался он затем Кордовесу. «Понимаете?» «Да. Сегодня днем убит мой сводный брат». Кордовес присвистнул. «Это плохо», — протянул он. «Что произошло?» Джефф подождал, пока официант поставит стаканы, и рассказал все, что ему было известно, и что он сделал сам. Детектив время от времени кивал, прихлебывал пиво и ни разу не перебил Джеффа. Его первая реакция удивила Лейна, хотя сам он был того же мнения. «Эта девушка, — уважительно заметил Кордовес, — очень умна. Без нее вы сейчас уже были бы в Сигурналь. И, возможно, надолго. Да, доказательства драки с вашим сводным братом, ссадины на руке, пятно крови у вас на рубашке. Как вы смогли бы все это объяснить?» Он отставил стакан в сторону и встал. «Извините, я должен позвонить». Джефф, наморщив лоб, посмотрел вслед маленькому человечку. Ему было как-то не по себе от этого звонка. Но и волноваться смысла не было. Или Кордовес на его стороне, или он сейчас сделал первый шаг на другую сторону. Джефф курил и ждал. Вскоре детектив вернулся и допил оставшееся пиво. Словно в разговоре не было перерыва, он сказал: У вас нет никаких идей насчет того, кто взял деньги? Ни малейших. Но вы думаете, сеньор Бейкер убит именно из-за них? Я не представляю другой причины. Но если человек из Невады, Уэб, если он сказал правду, очевидно, вчера вечером деньги для него у Бейкера были. Но когда Уэб пришел, деньги уже исчезли. Может быть, Грейсон знал, кто их взял? Он замолк, допил пиво и вытер рот платком. «Сегодня Грейсон потребовал вернуть деньги», — продолжал он. «Но вор не пожелал раскошеливаться. Чтобы быть уверенным, что Грейсон его не выдаст, он убил его». Джефф не высказал своего отношения к словам маленького детектива. Его мысли были уже далеко. Нужно было поговорить, по крайней мере, с двумя людьми. И теперь он спрашивал себя, как же прятаться, пока он этого не сделает. «Это возможно, хотя и нелегко», — заверил Кордовис. «Сигурналь действует повсюду, и никогда вы не узнаете, кто человек Педро Видаля, а кто нет. Когда потребуется, они работают под видом официантов, шоферов такси, портье за окошком справочного бюро и стойкой бара. У Сигурналь повсюду уши и длинные руки. Если мне снять номер в небольшом отеле, ни в коем случае», — прервал его Кордоус. «Почему?» «В приличных потребуют вашу туристскую карту, и вам придется ее зарегистрировать. В прочих», — он пожал плечами, — «все равно все под контролем». «Прекрасно». Джефф опустошил свой стакан и нервно отставил его в сторону. «Что же мне теперь делать? Ночевать в парке?» Кордовос хихикнул. «Только не волнуйтесь. Все уже улажено. Вы ночуете у меня». Джефф взглянул на него с облегчением и благодарностью. «Большое спасибо, Хулио», — сказал он. «Но вы это серьезно?» «Конечно. Я потому и звонил. У моей жены есть сестра, которая живет на другом конце города. Муж у нее побогаче, чем Хулио Кордовис, и дом побольше. Моя жена с двумя детьми уже на пути туда». Джефф смотрел на него с нараставшим удивлением. Он оценил гостеприимство этого человека, но одновременно ему стало ясно, что он просто не может необдуманно принять это предложение. «Это ужасно мило с вашей стороны, Хулио», — начал он. «Но, полагаю, вам не стоит так рисковать. Если Сигурналь так могущественна, как вы сказали, то поймать меня для них только вопрос времени. И если это случится, влипните и вы». «Я уже и так влип по самые уши, как вы это называете, поскольку по долгу детектива я обязан сообщить о вас в Сигурналь». «Нет уж, делайте то, что советует Хулио Кордовис. И кто знает, может быть, нам удастся решить дело, прежде чем Сигурналь вас сцапает. Это единственная возможность. У вас есть идеи, что нам следует делать?» — с надеждой спросил он. «Несколько», — ответил Джефф. «Я думаю, что Дэн Спенсер шантажировал моего сводного брата. Насколько я смог понять из чековой книжки Арнольда, он с некоторых пор еженедельно платил репортеру по 300 боливаров». «Вот как?» Кордоус задумчиво уставился в пустоту. «Вы полагаете, Спенсер знал о долгах вашего брата в Неваде?» «Бейкер в Штатах служил детективом в отеле. В Вествинде, где работал и мой сводный брат. Он должен был знать об Арнольде все. И когда разыскивал его здесь, знал и то, почему Грейсон вынужден был скрываться. Тогда Грейсон нанял Бейкера и послал его на Барбадос, чтобы послать оттуда телеграмму. Видимо, Бейкер и должен был произвести расчет с Уэбом. В целом мне это тоже ясно». «Хорошо. Но Дэн Спенсер раньше работал в газете в Лас-Вегасе. Он знал Бейкера. Он знал моего сводного брата. Видимо, в какой-то момент Арнольд встретил его здесь, и чтобы Спенсер не выдал его местонахождение людям из Лас-Вегаса, решил платить вымогателю». «Да», — кивнул Кордоус. «И теперь вы хотите доказать это Спенсеру?» «Правильно. Но сначала я хотел бы поговорить с Луисом Мирандой». «С Мирандой?» Кордоус уставился на Джеффа, высоко подняв брови. «С Луисом Мирандой?» — переспросил он и впервые проявил искреннее удивление. «Ну, если вы полагаете, что сеньор Бейкер был убит из-за денег, и Грейсон по той же причине, тогда Луис Миранда не тот человек. Он в деньгах не нуждается. Даже в такой крупной сумме. Вы знаете имя его жены?» Кордоус удивился еще больше. «Его жены?» Он наморщил лоб. «Нет». А Джефф извлек из кармана 2 билета на самолет и протянул их через стол. Подождал, пока детектив внимательно их рассмотрит. Когда Кордоус билеты вернул, лицо его приобрело задумчивое выражение. «Я уже слышал разговоры, что ваш брат и эта женщина весьма близки», — сказал он наконец. «А Луис Миранда — человек очень ревнивый. И несмотря на это», не договорив, он отодвинул стул. «Ну ладно, пошли. Возможно, он еще в конторе. Моя машина стоит у крыльца». Хулио Кордоус остановил машину прямо перед входом в высокое здание, которое слегка сужалось кверху, походя от того на обелиск с бесчисленными окнами. С озабоченным видом он заглушил мотор. «Луис Миранда — человек очень гордый», — сказал он. «Оскорбить его опасно, так как характер у него вспыльчивый. Не представляю, что может произойти, когда вы заговорите о его жене, если таково ваше намерение. Но, во всяком случае, я считаю неразумным то, что вы идете в его контору». «Почему?» «Чтобы объяснить свое положение и получить его поддержку, Вам придется вначале рассказать об этом новом убийстве. Кто знает, как он на это отреагирует. Ладно, согласился Джефф. Но если я не пойду, как тогда получить информацию? Я просто обязан попробовать. Но есть способ получше. А именно? На каком этаже его контора? На 14-м. А когда вы закончите свой разговор с ним, что ему помешает снять трубку телефонную и известить полицию? Патрульная машина с радиотелефоном будет тут как тут. Если вам придется хоть немножко ждать лифт, вас уже встретят у входа. Так что лучше, я думаю, попробовать по-другому. Джефф был вынужден согласиться, что маленький детектив прав. «Как?» — спросил он. «Я поднимусь и посмотрю сначала, там ли он. Если да, я буду ждать внизу, пока он не выйдет. Затем я скажу ему, что вам необходимо поговорить. Если он согласится, приведу сюда. Если же у меня возникнут сомнения, придется придумать что-то другое, но, по крайней мере, тогда ничего не случится. Впрочем, я лучше поставлю машину на противоположной стороне улицы», — добавил он и снова завел мотор. Прежде чем пару минут и позднее маленький детектив покинул машину, он вынул из ящика для перчаток газету на испанском и подал ее Джеффу. «Сделайте вид, что читаете. Тогда не будет видно вашего лица», — сказал он и ушел. Ровно через 20 минут Джефф увидел их обоих, пересекающих улицу. Миранда, как всегда, элегантный, в своем темном костюме и шляпе Панаме. Кардоус на несколько шагов позади. Когда до машины им оставалось лишь несколько шагов, Джефф отложил газету, вышел из машины и стал ждать. Миранда холодно кивнул, вопросительно глядя на него. «Не понимаю, почему вы не зашли в контору?» — сказал он. «Ну, если вы хотите говорить здесь, ладно. У меня есть 5 минут. Вам удобнее сесть сзади». Кардоус открыл дверь машины. «Я буду ждать поблизости». Миранда сел первым. Джефф последовал за ним. Его былая уверенность довольно быстро улетучилась. Но, несмотря на это, он был настроен весьма решительно. Вначале он спросил Миранду, знает ли тот уже об Арнольде Грейсоне. «Полиция мне сообщила минут 15 назад», — ответил тот. «Вы хотели поговорить со мной, решив, что вам нужен адвокат?» «Не совсем так», — сказал Джефф. «Но вскоре это может случиться, поэтому я хочу рассказать вам все, что знаю». Джефф изложил факты так, как он их представлял, ни разу не прерываясь. Он указал на несчастливое стечение обстоятельств, которые сделали его подозреваемым, но вовсе не упомянул о том, что Карл Холмс выручил его из этой щекотливой ситуации. «Так как вы схватились с Грейсоном, и Спенсер видел вас выходившим из здания, «Вы решили сбежать», — заметил Миранда. «И теперь опасаетесь, что вас ищет полиция. Так чего вы хотите?» «Выиграть время», — ответил Джефф. «И, возможно, получить кое-какую информацию». Джефф наклонился вперед, чтобы в случае необходимости быть готовым к действию, так как решил добиться цели, несмотря ни на что. Другой возможности он не видел. «Как мне представляется это дело, мистер Миранда, — сказал Джефф, — именно у вас имеется достаточно убедительный мотив для этого убийства». Адвокат даже подскочил. Но поскольку ответа сразу не последовало, Джефф тут же задал ему вопрос. «Как зовут вашу жену?» «Мюриэль». «А что вы скажете, если я заявлю, что ваша жена собиралась завтра ночью сбежать с Грейсоном?» Смуглое породистое лицо побледнело. «Я требую, чтобы вы доказали свое обвинение или немедленно извинились», — последовала моментальная и подчеркнуто резкая реакция адвоката. Джефф уже держал в руке оба авиабилета и молча сунул их Луису Миранде. Он заметил, как сузились темные глаза адвоката, когда он взял в руки конверт. Несколько секунд Миранда сидел неподвижно, прежде чем решился его открыть. Наконец он достал билеты, быстро просмотрел их и взглянул на Джеффа. «Откуда это у вас?» Джефф объяснил. «Если вы сомневаетесь, можете справиться в авиакомпании», — добавил он. «Единственное, что меня в этом деле интересует, знали вы об этом или нет?» Вспышки, которую ожидал Джефф, не последовало. Миранда не спорил, вовсе никак не отреагировал. Откинувшись на сиденье, он не смотрел ни на Джеффа, ни на билеты. Взгляд адвоката был устремлен в пустоту. А когда он наконец заговорил, голос его звучал необычно, и слова его, казалось, доносились из прошлого. «Это не могло произойти так просто», — сказал он. «Она не могла жить по обычаям этой страны. Она привыкла к свободе и не могла представить, что здесь женщина вечером не должна выходить без мужа. Днем с другой женщиной на чашку чаю. Это еще куда ни шло. Но как иначе?» «Она работала в Таманако. Имея большой опыт в гостиничном деле, получила должность референта. В ее обязанности входило устраивать коктейли, приемы, званые обеды. Так я с ней и познакомился. И встречался с ней как можно чаще, так как хотел на ней жениться. Я мог ей предложить многое. Думаю, она об этом знала. И несмотря на то, что я на 20 лет старше, не сомневалась в моей любви к ней. Но в качестве миссис Миранды у нее были определенные обязанности и обязательства. Я пытался ей это объяснить и растолковать, что адвокат здесь, в Венесуэле, занимает несколько иное положение, чем в Штатах. Она все это принимала за ревность, что в определенной степени было обоснованным, и чрезмерную строгость. Она жаловалась, что ведет безрадостную жизнь, и грозилась оставить меня. Но я знал, что без денег она этого никогда не сделает. Миранда погрузился в молчание. Его взгляд все еще был устремлен вдаль. Когда тишина стала казаться невыносимой, Джефф спросил еще раз: «Вы знали о Грейсоне?» «Да, я знал. Он был моим клиентом. Довольно часто мы встречались в обществе. Но я не знал, как далеко зашла их дружба». Он снова помолчал, а когда вырвался из круга мрачных мыслей, в голосе его звучала ярость. «У меня есть дом на побережье в Макуто, вблизи Лагвайры. Мне доносили, что после полудня они не раз ездили туда с Грейсоном. Вы говорили ей, что знаете об этом?» «Конечно». «И она как-то объяснила?» «Нет. Я ей сказал один единственный раз, чтобы учла на будущее». «Но вы были ревнивы». Джефф не отступал, хотя и понял, что из этого человека больше ничего не вытянет. «Об этом я уже говорил. Грейсона жестоко избили. Такое мог совершить ревнивый супруг. У вас был прекрасный мотив для убийства». Миранда пронзил его взглядом сузившихся глаз и не сказал ни слова, замерев в настороженном ожидании. «Вы чувствовали, что потеряете жену, — продолжал Джефф. — Но ваша гордость не допускала этого. Тогда вы решили по-своему разобраться с Грейсоном. Сегодня во второй половине дня вы пришли в его контору и убили его». «Признаюсь, я с огромным удовольствием сделал бы это», — искренне ответил Миранда.